мечтает купить быстроходный катер. Он так и бросился на возможность заработать крупную сумму. Он не промахнется? Если кто-нибудь способен сделать это, так только не он. Что вы успели сделать? Послали письмо с требованием денег во вторник. Сегодня вечером Шипейро там побывает. Он подкинет в столовую черепаху с запиской, как второе предупреждение. Завтра вечером в 9 часов посыльный придет за деньгами. Он прервал себя и посмотрел на свою собеседницу. «Меня беспокоит одна вещь. А что, если он раскошелится?» «Об этом не волнуйтесь. Он не раскошелится. Поэтому-то его и выбрали. Он не из тех, кто позволит себя запугивать». «Ну, если вы так уверены, то все великолепно. Но заплати он, и все рухнет. Он не заплатит. Тогда Шипейро вступит в игру в 10:45. Вы принесли кинжал?» Она отошла в сторону и наклонилась над саквояжем. От этого движения ее фигура ясно обрисовалась, и Крентер отклонился в сторону, чтобы полюбоваться ею. Его охватило горькое чувство. Такая красивая девушка, и не для него. Ему приходится довольствоваться уродинами. Она вытащила из саквояжа плоский деревянный ящичек и положила его на стол. Открыв его, она вытащила кинжал с широким клинком и резной деревянной рукояткой. Крентер осмотрел его. «А это не опасно?» — осведомился он. «Не смогут ли в полиции узнать, откуда он?» «Мы всегда пользуемся именно такими», — ответила молодая женщина. «Изготовляют их специально для нас. Нет никакой опасности его идентификации. Как странно, что нужно через все это пройти». Смущенно пробормотал Крентер. «Через это?» — резко спросила девушка. «Черепаха, кинжал, предостерегающие письма. А как же иначе? Мы хотим огласки. Черепаха заинтересует прессу. Все газеты будут полны сообщениями. Это необходимо. После Ференса мы кое-кого предупредим. И когда этот кто-то прочтет письмо, он поймет, что мы не шутим, и наверняка заплатит. Такая система помогла нам во Франции, Италии и в Америке. Она поможет и здесь. А если все пройдет благополучно, то именно я и займусь остальными?» — спросил Крентер. «Да, конечно. Все будет в порядке. Я вам гарантирую». Крентер встал, пересек комнату и налил себе виски. «Вы уверены, что не хотите ничего выпить?» «Нет-нет, спасибо». Стоя в тени, он смотрел на нее. «Я не знаю вашего имени», — сказал он. «Если только это не секрет. Называйте меня Лорелли». Крентер одобрительно кивнул головой. «Лорелли. Красивое имя. Давно вы в организации?» «Мне поручено заплатить Шипейро», — сказала его собеседница, не отвечая на вопрос. «Где я могу найти его после того, как работа будет закончена?» Крентер почувствовал, как краска заливает его лицо. «Вы будете платить ему? Но почему? Ведь это я его нанял. Дайте мне деньги, я заплачу.